«А как ты догадался, что у меня проблемы?» — спросила она подозрительно. «Очень просто», — парень усмехнулся. «Сидишь над Клавой, ни мышью не щелкаешь. Всякому слышно, что уткнулась в стенку. Ну, что там у тебя?» Не дожидаясь приглашения, парень пододвинул стул и сел рядом с Ритой. «Да вот», — Рита недовольно покосилась на него, — «документ не раскрывается. Пароль требует». «Чужая, что ли, дискета?» Парень с любопытством взглянул на Риту. «Ты что, промышленным шпионажем занимаешься? Или непромышленным? Кстати, меня зовут Денис. Для друзей — Дэн. Чем ты занимаешься — это твое личное дело. А вот как тебя зовут, не надо скрывать от общественности». «Оля», — на всякий случай соврала Рита. Конечно, вряд ли этот парень связан с агентством, однако, как говорила тетя Люба, береженого не только Бог бережет. Дэн придвинулся еще ближе к компьютеру, уставился в экран монитора, пощелкал клавишами и повернулся к Рите с явным разочарованием на лице. «Дешевка, даже не интересно. За 5 минут вскрою. Хочешь? На банку пива заложимся». Рита недоверчиво согласилась и взглянула на часы. Дэн достал из нагрудного кармана коробочку с компакт-диском, вставил диск в компьютер и начал священно действовать. Рита смотрела на него, как зачарованная. Ей всегда нравилось наблюдать за людьми, очень хорошо делающими свое дело. Тетя Люба любила говорить в шутку, что на 3 вещи можно смотреть бесконечно. На огонь, на воду и на то, как другие работают. Но здесь было другое. Денис просто преобразился за компьютером. Глаза его сияли, лоб стал выше и чище. Рита невольно залюбовалась им, забыв о цели его работы. Наконец Денис откинулся от экрана и скосил глаза на часы. Рита повторила его движение. С того момента, как он начал расшифровку, прошло 4 минуты 50 секунд. — Что? Уже все? — спросила она восхищенно. — Почти, — ответил Дэн. Он нарочито медленно нажал еще несколько клавиш, явно затягивая время, и только когда стрелка перевалила через 5 минут, на экране открылся нужный Рите файл. Ну вот. На 2 секунды не уложился. Сделанным разочарованием протянул программист. Значит, пиво с меня. Жульничаешь, — рассмеялась Рита. Ты уж давно закончил и только тянул время. Она заказала пиво, но потом к огромному разочарованию Дениса посмотрела на него выразительным взглядом, давая понять, что хочет самостоятельно поработать с файлом без посторонних глаз. — Ну ладно, — пожал плечами Денис, — я понимаю, шпионаж — дело серьезное. Если снова уткнешься в стенку, зови. Рита уткнулась не в стенку, а в экран монитора. Однако если в файле кадры ей сразу все стало ясно, то здесь открывшаяся информация совершенно ничего ей не говорила. Какие-то французские слова, скорее всего, название улиц, поскольку за ними следовали 2- и 3-значные номера. Здесь же после этого стояли даты. Логики во всем этом Рита не могла обнаружить. Еще и еще раз она просматривала документ. В какой-то момент ее взгляд задержался на дате 15 июля. Стоп! Ведь это же дата отъезда Маринки. Рита вернулась к файлу кадры и выписала даты отъезда нескольких клиенток агентства. Затем она вернулась к документу клиши и нашла те же самые, размещенные в таком же порядке. На всякий случай она нашла запись, соответствующую по порядку девизу «Мимоза», и прочла «Манифик Жерандо 17». 16:30, 30:05. Нетрудно было догадаться, что конец записи обозначает 16 часов 30 минут 30 мая, но вот что означали слова «манифик», «жарандо» и цифра 17, Рита могла только гадать. Скорее всего, дом 17 по улице Жарандо, но это только догадка. Есть ли такая улица? И если есть, то где? Оказавшись в тупике, Рита уже по привычке завертела головой, и Денис тут как тут мгновенно появился с улыбкой душей. — Что, Мата Хари, опять проблемы? — Дэн, — протянула Рита просительно, — ты ведь все знаешь. — Это лестное преувеличение. Денис зарделся, но все же... — Короче, чего тебе от меня нужно? — А у тебя нет плана Парижа? — Ну ты даешь. Неожиданные у тебя вопросы. Мне кажется, скорее это должно быть у тебя, ведь ты у нас шпионка, хотя это и несложно. Мы этот план из интернета за секунду вытащим. Ну, конечно, секунда — это преувеличение, а за пару минут точно. Ты где предпочитаешь искать? На Яндексе или на Рамблере? Рита растерянно пожала плечами, и Денис не стал развивать тему. Он снова придвинулся к компьютеру, включил поисковую систему, задал ей ключевое слово «Париж». Система предложила ему сотни тысяч различных статей и ссылок, но он быстро вышел к требуемому, и через минуту на экране засиял разноцветными надписями «План великого города». «Ну что?» — Денис повернулся к Рите. «Мне опять отчаливать до следующей заминки?» «Извини», — Рита смущенно улыбнулась. «Я понимаю, это, конечно, кажется хамством, но секреты не мои. Так что извини». Денис пожал плечами и снова ушел. Рита уставилась в план, увеличила его. Сена делила город на две неравные части, огибая в центре двумя рукавами остров Сите и Нотр-Дам. Рита вглядывалась сначала в нижнюю часть плана, левый берег, Монпарнас, Латинский квартал. Названия улиц и площадей звучали музыкой, но среди них не было ничего знакомого, то есть как раз знакомого очень много, по фильмам, книгам, но ни одно название не попадалось ей в переписанном из агентства файле. Глаза начали болеть от напряжения, текст на плане был очень мелким, а может быть, в файле были записаны вовсе не названия улиц, а какие-то условные обозначения, вроде цветов в файле, кадры. А может быть, название улиц только не в Париже, а, например, в Лионе, в Марселе, в Гавре. Да мало ли во Франции больших городов. Но Рита решила довести дело до конца. Она перебралась через Сену на правый берег, в верхнюю часть карты, Гревская площадь. Рита вспомнила старый фильм про Анжелику. Именно на Гревской площади казнили красавца Робера Оссейна. А вот знаменитая фешенебельными магазинами на весь мир улица Риволи, Вагесская площадь, бульвар Осман. И вдруг, поднявшись по карте еще выше и уже подобравшись к знаменитому Монмартру, району Богемы, району художников и писателей, она прочла название «Бульвар Клиши». Клиши! Ведь именно так называется файл. А Рита увеличила эту часть карты и начала внимательно просматривать расположенные вокруг клиши улицы и переулки. Вот улица Фонтане, которую она видела в одной из записей, а вот коротенькая улочка Жеранто. Это название стояло в ее собственном досье. Рядом ей попалась знаменитая площадь Пигаль. Понятно. Район явно с сомнительной репутацией. Открыв примечание к плану Парижа, Рита нашла полный перечень отелей и гостиниц и в этом списке сразу же обнаружила гостиницу «Манифик». Две звезды. Расположена по адресу улицы Жарандо, 17. Точно так же она обнаружила в этом списке еще добрый десяток второразрядных гостиниц в районе бульвара Клиши, названия и адреса которых фигурировали в ее файле. Картина постепенно прояснялась. Видимо, женщины, перечисленные в документе кадры под цветочными псевдонимами, встречались с кем-то в дешевых гостиницах в те даты и в то время, которое было записано в файле клиши. Рита выписала на листок несколько адресов. Маринкин, 2-3 примерно совпадающие с ней по времени. Потом у нее возник достаточно смелый план. Понимая, что за ней агентство после сегодняшних событий будет следить, и предназначенную для нее встречу наверняка отменили, она выписала еще 3 адреса с датами, приходящимися на следующие 3 недели. Сирень, Жасмин и Гайлардия. После этого Рита огляделась, убедилась, что Денис занят своим делом и не смотрит в ее сторону, и поскорей выскользнула из кафе. Она не хотела впутывать постороннего человека в свои неприятности, да и не слишком доверяла ему.